Читатели это понимали, так что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали. Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух. «О, черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо!» А эта мысль рождала следующую. «Значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же они?» «Люди, у которых нет влиятельной родни». Пришелец из космоса подарил землянам новые Евангелия. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних Евангелиях. Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. «Никаких откликов это дело не вызовет», — думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду, без племени. И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния. Глаз Божий раскатился над землей. И Бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом Сына Творца Вселенной. И Господь изрек: «Отныне Он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени». Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный путь». «К черту книжки!» — сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать. «А книжка, кажется, интересная», — сказала Валенсия. «О, черт! Если бы только этот Килгар Траут умел писать!» — воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килгара Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверно, только мысли были хорошие. «По-моему, он никогда и не выезжал из Америки», — добавил Розуотер. «Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все американцы. А фактически, чистокровных американцев на земле почти что нет». «А где он живет?» — спросила Валенсия. «Никто не знает», — ответил Розуотер. «И вообще, насколько я могу судить, я единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел». И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии. «Благодарю вас», — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. «Билли привез его с войны».